Игорь Владимирович Поль. Ангел-хранитель 320. Моему терпеливому критику Наталье Ольховой. Часть первая. Щенки. 1. Дерево, под которым, зарывшись в снег, лежал Сергей, сильно напоминало ель. Вечно зеленые, похожие на иглы, вытянутые вверх листочки, распространяли вокруг себя пряный запах. Сугробы под разлапистыми ветвями почти сходили на нет. Землю у ствола покрывал толстый слой заледеневшей прелой листвы. Лежать было неудобно. Локти глубоко ушли в снег. Щека, прикрытая теплозащитной маской, плотно прижималась к прикладу. Что-то из-под снега невыносимо больно давило на правую ногу. Несмотря на теплонепроницаемый комбинезон под броней и работу климатизатора, лежать было холодно. Или так только казалось. Насквозь мокрое от пота белье противно липло к спине. Сергей шевельнул ногой, нащупывая точку опоры среди корней дерева. «Заноза!» Тут же раздался в наушнике сиплый рев сержанта. «Ты чего? Девочку свою вспомнил? Какого хрена копошишься, умник недоделанный? Что положено делать по команде укрыться?» Сергей судорожно дернулся, переворачиваясь на другой бок, и снова приник к холодному пластику винтовки. «Виноват, сэр! По команде укрыться солдат должен, используя естественные укрытия, замаскировать свою позицию и изготовиться к ведению огня!» Срывающимся голосом прокричал он в снег перед собой. «А ты что делаешь?» Вопрос сержанта из-под приподнятого бронестекла шлема звучал риторически. «Какого хрена ты ерзаешь и демаскируешь взвод? На войне тебя бы уже накрыли из минометов. Вместе со всем твоим гребаным взводом. Встать!» Сергей вывалился из сугроба. Привычно отряхнул винтовку от снега и прижал ее к груди. Сержант возник откуда-то сзади. «Ориентир! Сухое дерево на высоте 3-2 в километре к западу. Рядовой заноза, бегом выдвинуться к указанному ориентиру. Произвести разведку местности. В случае обнаружения противника скрыто вернуться в расположение взвода. Связь по 6-му каналу. Выполнять!» «Есть, сэр!» Сергей трусцой запетлял между деревьями, вверх по плавно поднимающемуся склону, спиной чувствуя ненавидящие взгляды взвода. Еще бы, из-за него им теперь не меньше получаса лежать в снегу не шевелясь. Старый как мир армейский принцип воспитания через коллектив действовал до сих пор. Будучи сомнительным в моральном плане, принцип этот, тем не менее быстро и эффективно делал подразделение монолитным, вытравливая из бойцов все лишнее, мешающее выполнению боевой задачи. Распаренный, шумно дыша, Сергей добежал до вершины. Смаху ухнул в снег за скрюченным сухим стволом. Быстро перекатился в бок и оглядел окрестности через прицел винтовки. Покрытие брони приняло цвет окружающей среды. Серые пятна на белом фоне. Пощелкав переключателем режимов обзора, он еще с минуту поводил стволом вокруг. Прицельная панорама шлема показывала только зеленоватые контуры деревьев и холмов. Лесистая долина упиралась в крутой заснеженный склон, увенчанный зубцами красноватых скал. «Первый! Здесь заноза!» – пробубнил Сергей, прижимая к шее мокрый от пота и снега ларингофон. «Нахожусь на позиции. Веду наблюдение. Неприятель не обнаружен. Прием!» «Заноза! Я первый! Принято! Обеспечить прикрытие! После прохождения основной группы перейти в головное охранение!» – проскрипел наушник. «Принято! Конец связи!» Сергей поежился от холода, привычно вжимаясь в снег так, что только грязно-белая верхушка шлема смутно виднелась из сугроба. Дождавшись, пока мимо подножия холма протрусит последний смазанный силуэт, он глубоко вздохнул, скатился вниз и с хрипом, втягивая в себя воздух, по колено в снегу рванул вслед взводу.